«Люблю моряков!» — воскликнул я. «Бравый они народ!» «Твоя очередь!» — сказал он, чокаясь со мной круглой жестяной посудиной. «Я этих рюмок не признаю». Растроганный еще более, я полез целоваться. Мое положение казалось мне дьявольски интересным. Я сдвинул картуз на бок и расставил локти, подражая спасителю. Он говорил благодушно и веско. Через полчаса я жестоко жалел его, так как оказалось, что у него в Сингапуре возлюбленная, но он не может никак к ней попасть, высаживаясь в разных портах по случаю ссор и драк. Большую роль играло также демонстративное неповиновение начальству. Таким образом, попадая на суда разных колоний, с места последней высадки, он кружился по земному шару, тратясь на марки и телеграммы к предмету своей души. Это продолжалось 5 лет и было, по-видимому, хроническим состоянием его любви. «Монсеньор», — сказал он мне, держа руку на левой стороне груди, — «я люблю ее. Она, понимаете ли, где-то там, в тумане, но миг соединения настанет». Я выпил еще и стал рассказывать о себе. Мне хотелось поразить грубого человека кружевной тонкостью своих переживаний, острой впечатлительностью моего существа, глубоким раздражением мелочей, отравляющих мысль и душу, роковым сплетением обстоятельств, красотой и одухотворенностью самых будничных испытаний. Я рассказал ему все, все как на исповеди, хорошим литературным слогом. Он молча слушал меня, подперев щеку ладонью, и, сверкая глазами, сказал: «Почему вы не утонули?» Затем встал, ударил кулаком по столу, поклялся, что застрелит меня, как паршивую собаку, его собственное выражение, и отправился за револьвером. Сначала я ничего не понял. Затем, видя, что этот страшный, неизвестно почему ощетинившийся человек деятельно роется в ящике, я, изумленный до испуга, бросился вон. Выскакивая на палубу, я услышал, что подо мной внизу изо всех сил бьют молотком по дереву. Пьяное чудовище стреляло по моим ногам, превращая таким образом акт милосердия в дело бесчеловечной травли. На этом рукопись Лебедева и оканчивалась. Из устных с ним разговоров я узнал потом, что, прожив остальные деньги, он пережил все-таки в заключении страшную и яркую фантасмагорию. Дело было неподалеку от дач, в лесу. Золотистый лесной день видел начало пикника, в котором, кроме Лебедева, участвовали доступные женщины, купеческие сынки и литературные люди в манишках. Загородная оргия с кэквоками, эротическими сценами и покаянными слезами окончилась к ночи. Все разбрелись, а Лебедев, или, как он стал сам называть себя, Гинч, в темном состоянии мозга заполз в кусты, где проснулся на другой день самым ранним утром к восходу солнца. Сонные видения мешались с действительностью. Он лежал на обрыве, край которого утопал в светлом утреннем тумане. Вокруг свешивалась зелень ветвей, перед глазами качались травы и лесные цветы. Гинч смотрел на все это и думал о девственной земле ледниковой эпохи. Первобытный пейзаж пришло ему в голову. Думая, что грезит, он закрыл глаза, боясь проснуться, и снова открыл их. На обрыве, чернее фантастическими контурами, шевелилось что-то живое, напоминающее одушевленное огородное чучело. У этого существа были длинные волосы. Кряжестое, тяжеловесное, оно передвигалось, припадая к земле, а выпрямляясь, пересекало небо. Тень урода ползла к лесу. Выкатилось петербургское солнце, заиграло в траве. Гинч думал о чудовище, рождающемся из недр земли. Первобытным человеком казалось оно ему, девственным произведением щедрой земли. Наконец Гинч проснулся совсем, встал, озяб и узнал окрестность. Невдалеке желтели дачные домики. Чудовище подошло ближе. Это был безногий, с зверским лицом калека-нищий, изодранный, голобрюхий и грязный. «На сотку, благословите, барин», — сказала отрепье. Гинч порылся в карманах. Там было всего 2 копейки. Он отдал их и побрел к станции. Гинч заходил ко мне все реже и реже. Ему, видимо, не нравились мои расспросы о некоторых подробностях. Однажды он сообщил, что приезжала Женя и что они разошлись. Я хмыкнул, но ничего не сказал. Затем он исчез. слился с болотным туманом дымных и суетливых улиц.